Основы композиции. Композиция — это принципы созидания. Это искусство соотношения объектов и масс. Это послание во Вселенную через личную организацию состояния. Целью любой композиции является желаемое состояние, собранное из элементов реальности, которые представлены на рисунке в виде фигур графического алфавита. Владение композицией — это высший предел управления реальностью. Искусство композиции не в том, чтобы все правильно расположить. Есть закономерности, но нет прописанных правил. Смысл в том, чтобы суммой фигур получить то состояние, которое соответствует вашему желанию. Сложность композиции мы определяем согласно состоянию. Графический или визуальный алфавит. Нейрографика — это язык, письменность, а во всяком языке есть алфавит. В нейрографике всего 4 знака, с помощью которых мы передаем информацию. Чем нейрографика отличается от дискретного языка? Нейрографика — это линейный язык, а в линейном языке все его фрагменты связаны. Достаточно один раз увидеть, и мы получаем весь код целиком. Нейрографичные картинки уже представляют собой единую структуру повествования. Они дают человеку возможность прочитать нарисованное. Первый графический элемент нейрографики — это круг. Он несет в себе послание о целом. Круг — это солнце или светило, свет, гармония, целое, божественное, сакральное. Как только я дорисовываю еще один круг, то получаю еще один источник силы. Второй элемент нейрографики — это треугольник. Треугольник — это конфликт, колючка, клык, шип, коготь, кинжал, копье и так далее. Лидерский принцип, триггер изменений, Шива. Как только мы где-то нарисовали треугольник, значит, эту тему надо менять. Экология работы с треугольниками. Важно понимать, что треугольник — это конфликтоген, фигура, которая выводит из зоны комфорта. Не торопиться применять треугольники в работе на первых этапах знакомства с нейрографикой, не преувеличивать, но быть с ними в гармонии. Быть очень чуткими к своим ощущениям. Обязательно нейрографировать контуры. Можно нейрографированием регулировать остроту углов. Чтобы смягчить остроту воздействия треугольников, в рисунок вносят круги. Тренироваться с треугольниками нужно очень осторожно. Важно понимать, куда эта энергия будет направлена и какая она. Потому что если нет очевидной дорожки, куда направить энергию треугольников, то это может привести к конфликтной ситуации. Треугольники можно направить, например, на спорт или просто физкультуру, навести порядок в себе. Человек — это не консервная банка, его нужно вскрывать нежно. Важно, чтобы встреча с собой была смягченной, нежной. Тело сопротивляется, но оно должно настраиваться на новое мышление. Поэтому будьте бережны и нежны к себе, потому что это очень сильный инструмент. Третья фигура — квадрат. Это надежность, устойчивость, стабильность, постоянство, человек. Квадрат — это идея сохранения. Человек стремится к стабильности. Она дает ощущение возможности организовать свой быт. Четвертый элемент графического алфавита — это линия. Она является главной составляющей нашего искусства, в котором до сих пор не было ни такой линии, ни принципа связывания сопряжения. Нам оно необходимо потому, что нейрографика — это линейный язык, и связывание элементов в нем сразу образует какую-то фразу. Линия показывает связь, это организация процесса. Количество кругов на картинке дает количество гармонии, треугольников — активности, а квадратов — стабильности. И тогда уже не важно, что конкретно со мной будет происходить в тот период времени, который я обрисовал. Важнее то, что я буду чувствовать себя так, как нарисовал. Любая композиция — это взаимодействие фигур. Самая важная задача художника-нейрографа — это освоить состояние, которое несут фигуры. Важно, что когда я рисую, то всегда разговариваю со своей работой. Почему? Потому что так собирается значительно больше нейронных связей. В моделировании мы практически не имеем дела с текущим своим состоянием, но работаем с будущим. Это значит, что реальности, которую я рисую, еще нет, и, проговаривая слова, я ее создаю в своем воображении. Линия поля — это процесс. Я создаю ее специально для связывания главных элементов. Линия поля — это часть фиксации, которая заключается в наведении толщины линий. Кроме основных линий поля, могу добавить еще тонких. Нейрографика — это не арт-терапия, но арт-моделирование и арт-конструирование. На фигуры графического алфавита можно еще взглянуть с точки зрения тройственности человека. Треугольник — это эмоции, страсть, квадрат — тело, инертное, материальное, круг — сознание. Эти три составляющие дают всю полноту представлений о человеке. Это называется моделированием бессознательного. Я вношу в свое бессознательное некоторую графическую структуру, которая инсталируется в мое сознание, станет напоминать о моем желании и будет регулярно меня мотивировать. Законы композиции — и расположение фигур на листе. Золотое сечение является основным законом композиции. Это способность разделять пространство на определенные пропорции. Оно одинаково применяется в математике, механике, музыке, живописи, биологии, анатомии, космосе, везде. Это распределение основных объектов. Композиционные центры можно вычислить по правилам третей. Линии третей, они же линии золотого сечения. Правило третей — это способ найти центры композиции для ваших главных фигур. Для того, чтобы фигура была важной, но не зацикленной вниманием на себе, применяем правило третей. Если выстраивать композицию по правилам золотого сечения, то можно получить очень сильное впечатление, которое организует нашу реальность максимально гармонично. Тогда какие бы вопросы жизни мы ни решали, все равно будем в связи со Вселенной. Существует еще понятие диагоналей. Они определяют в композиции некоторую динамику. Сверху слева, вправо вниз — это всегда уменьшение, спад. Снизу слева, вверх вправо — увеличение, подъем. На правой оси третей мы всегда получаем будущее или финальный результат, на левой — исходное начало, прошлое. Если мне надо набирать композицию, в которой есть начало и конец, то я делаю это по правой диагонали. Что важно знать при расположении фигур на листе? Первое. Правило осей и вычисление ключевых точек композиции. Второе. Смещение фигур относительно осей. Третье. Избегайте расположения фигур в самом центре листа. Акцент — это выделение каких-то элементов композиции. Он необходим в большей степени в шестом пункте алгоритма — фиксации. Контрастно выделенные фигуры доминируют в пространстве. Как только я что-то контрастно выделил, сразу же сместился центр композиции. Центром композиции является не геометрический центр листа, а место наибольшего притяжения внимания. Им может стать очень маленький объект. Центром композиции является тот элемент, который несет в себе самый большой контраст. С этой точки зрения, там, где есть наиболее выраженный контраст, создается самое большое впечатление. В композиции важно соподчинение объектов в размерах и в перспективе, приближение-удаление. Например, контраст — нюанс. Контраст и нюанс имеют место, когда мы говорим о психологии восприятия. И здесь важно впечатление. Нейрографика — это моделирование бессознательного. А оно и есть те впечатления, которые мы создаем, а затем несем в себе, и через них формируется мышление. Контраст — это резкие изменения. Это взаимодействие величин, разных по модулю. Люди часто желают их, стремятся, потому что контраст создает ощущение воплощения невозможного. На картинке контраст очень впечатляет, говорит о резких изменениях, обращая на себя внимание. Нюанс — малое различие, постепенный переход. Различия в нюансах дают чувство поддержки и постоянства. Нюансы создают впечатление возможности. Нюанс — это то, что позволяет снять напряжение. В нюансах есть поддержка, в контрастах — противопоставление. Таким образом, с помощью контраста или нюанса мы можем, соответственно, усилить или ослабить эффект. Контрасты создают ощущение невозможного, нюансы — предположение возможности. Нам легко думать через контраст, потому что он очень впечатляет. Но чтобы перейти от малой формы к большой, надо создать систему изменений, которая построена на нюансах. Контрасты могут быть не только в размерах, но и в формах. Например, круг контрастирует с треугольником. Создать нюанс означает снизить контраст, убрать большую разницу, сблизить. При построении композиции уместно сразу изобразить контрастные по размеру фигуры. Их разница будет иметь сильный эффект. А уже в процессе перехода между контрастными фигурами использовать нюансы изменений. Важно научиться видеть направление и соотношение фигур. Почему графика принципиально черно-белая? Потому что она создает идею контрастных отношений. Графика создает управление впечатлениями через контраст в монохроме. Через контраст-нюанс мы можем сказать, что все как обычно, или наоборот, было яркое событие. Когда я создаю на картинке впечатление о своем проекте, то начинаю думать о нем сознательно. Бессознательная часть тоже содержит теперь такое впечатление о моем проекте, и она управляет потоком моего воображения, как я буду думать о своем проекте. Чем больше мы рисуем нейрографику, тем больше увеличивается наша энергоемкость. 4 основных принципа понятного решения и результативной композиции. Понятность сюжета. Она выражена в следующих моментах. Общее, частное. Распределение элементов на листе. Ясное очертание фигур и так далее. Я могу соотносить одно с другим. Главное и второстепенное. Мы можем здесь работать с контрастом и нюансом, со взаимоотношением масс. Хаос переводится в космос, чтобы установить удовлетворяющий нас порядок, который начинает выстраиваться автоматически. Эстетическая красота, чтобы работа вас увлекла. Это наиболее важная точка композиционного решения, завершающая работу. Фиксация — это способ остановить размышление и придать конечную форму образу на листе бумаги, ради которого мы провели какое-то время за рисованием. Мы создаем впечатление. Сила впечатления управляет памятью. Это то, из чего потом родится мысль, которая сформирует то мышление, которое приведет к результату. Впечатление — основание для мышления. Мышление — первое производное от впечатления. Наша задача — решать задачу арт-способом. Это значит, нам необходимо перейти из роли травмированного или страждущего человека в роль художника и начать создавать реальность с опорой на законы красоты. Если ваша тема развивается понятно, с выделением главного, приобретает порядок космоса и эстетически красиво, то я уверен в чуде. Таким образом, мы переводим проблемную часть в ресурсную. Это очень трудно сделать в вербальной практике. Числа Миллера 7 плюс-минус 2. Числовые значения в композиции важны, потому что существует системное мышление. Для нас это важно еще потому, что нейрографика — это нейроконструктивизм. Нейроконструктивизм — это соотношение позиций в системе координат. Мы собираем нейронные связи и конструкции, чтобы связать какие-то процессы в своей жизни. Одним из проявлений системы являются числа Миллера. Они говорят о том, сколько элементов информации способен удержать в сознании человек. 7 плюс-минус 2. Эта формула означает, что сознание способно держать во внимании одновременно 7 плюс-минус 2 объекта. Это хорошее качество среднего интеллекта по управлению вниманием. Для нас это количество смыслов, которые мы можем принести на лист, то есть сколько фигур можем разместить на рисунке без встряски для ума, но это актуально только для начала рисования и размышления. Когда мы их связываем вместе, то получаем в итоге всего один элемент. Другими словами, если мы вносим в рисунок 5 фигур, а затем их объединяем нейрографической линией и принципом округления, то в итоге они вместе уже представляют одну фигуру. Так можно внести сколь угодно фигур, а каждая фигура — это отдельный смысл. И после их объединения методами нейрографики они превращаются в одну фигуру, и мозг воспринимает их уже именно так, без всякого напряжения. Ничто, кроме нейрографики, не способно сделать такое объединение. Так мы получаем эффективный подход к решению сложных задач. И после этого можем еще добавлять элементы. В итоге на листе получается всего 2-3 элемента, несмотря на сложность композиции. Нейрографика позволяет делать такие вещи, особенно в плане многозадачности. Таким образом, мы выстраиваем систему состояний. Структура создается благодаря линиям. Существует два способа видения мира. Первый — от частного к общему, второй — от общего к частному. Гармоничное изображение занимает 70-80% от всей площади листа. Периферия не менее важна, чем центр. Распределение массы фигур по всему пространству листа говорит о том, что мы видим целое, и разные элементы этого целого не менее важны, чем центр. От частного к общему. Представьте, что лист — это пространство жизни. Как на нем расположить желаемые элементы? Когда мы начинаем рисовать сразу что-то важное, не соразмеряя это со всем пространством листа и с общим представлением о композиции, в этом случае гармонии не достичь. от общего к частному. Человек, который обладает стратегическим видением, поступает совсем иначе. Художник в первую очередь намечает план композиции. Когда есть общий план, можно говорить о том, какие вещи и как связаны. Работа в любой момент должна казаться законченной. Постепенное заполнение всего пространства листа позволяет размышлять над событием жизни. Мы работаем с системой, смотрим сразу на все фигуры в фоне. Поэтому наша задача — обозначить сразу всю систему, в которой предусмотрены и гармонично вписаны все элементы. Такой подход к композиции позволяет нам аналитически строить рисунок, то есть понимать, что не только то, что обнаруживается в нас, имеет место, но и представление, как я хочу, чтобы было. Мы пользуемся законом золотого сечения для того, чтобы желаемое сразу гармонично расположилось на листе, чтобы не было недостатка или избытка, чтобы было правильное соотношение фигур и пустоты, что составляет в среднем 75/25. У нас есть некоторые инструменты продумывания, но это уже рассматривается на коучинге, а нейрографика — это история об управлении бессознательным. Поэтому, занимаясь композиционными решениями, мы строим систему мышления. Чем отличается графика от вербальных техник? В вербальных техниках мы бы сразу же задали элементы общения и все время их придерживались. Здесь мы обдумываем только то, что было на старте мышления. Но когда мы рисуем нейрографику, то с чего-то начинаем, а дальше в бессознательном рождается огромное количество смыслов, тем, ассоциаций. Наша задача — мобилизовать сознание, а не продумывать уже принятые к осознанию категории. Художник думает в плоскости. Он думает не терминами, а масштабами. Композиция — это результат анализа пространства и взаимоотношения объектов на листе. О том, что каждая фигура имеет определенный смысл, можно вообще не думать. В любом случае, любой замкнутый контур — соберет в себе какой-то смысл. Мы работаем с эмоциями, с эмоциональным интеллектом. Мы придаем качество сознанию, а содержанием оно наполнится само в соответствии с ситуацией. Вся проблема рационалиста в том, что в своих измышлениях он не может обращаться к непознанному. Каждый из нас в каждый момент проживает огромное количество событий, которые мы не способны осознать. Но графика позволяет как-то выразить любое движение, чувство, переживание, которое находится в теле. И это можно выразить путем бессознательного внесения в композицию фигур. Не надо стараться увидеть композицию, прежде чем взять тему. Надо просто взять лист бумаги, выбрать тему и начать ее рисовать. Осевые линии. Что такое осевые линии? Они могут быть не только прямыми, но вокруг них строится вся композиция. Поэтому, когда мы создаем сложные композиции, то можем сначала задать какую-то осевую линию, которая в целом может потом перерасти в линию поля, потому что на нее нанизывается все композиционное изложение. И вокруг этой осевой линии уже строить все то, что мы хотим выразить на листе. Осевая линия, как часть композиционного решения, верна с точки зрения алфавита. Она не только может нести функции третьего, четвертого, пятого и других пунктов алгоритма, но и может иметь превалирующее значение в композиции. Наши рисунки отличаются прозрачностью. В классическом рисунке такое невозможно, так как одна фигура перекрывает другую. Мы же рисуем фигуры таким образом, словно они состоят из проволочек. Они все прозрачные, все видимые. Интересная особенность нейрографики еще и в том, что мы невидимое рисуем как видимое и проявляем эту невидимую часть. То есть то, что должно быть скрыто другой фигурой, мы рисуем как видимую часть. Нейрографика — это принципиально прозрачная практика. И прозрачная она не потому, что нам хочется выделиться, а потому что наша задача — дать психике увидеть то, что обычно скрыто под другими объектами. Симметрия и асимметрия. Нейрографика — принципиально асимметричное искусство. Но нам, как художникам, ничто не мешает создавать симметричные композиции в зависимости от того, что нам надо. Симметрия — это возможность создавать квадратные композиции. Это культурное, то есть неприродное явление, которое обеспечивает ощущение надежности. Это зеркальное расположение элементов. Симметрия — это стабильность, упорядочивание. Если же мы хотим создавать динамические композиции, то в этом случае симметрия нам не нужна. Мы создаем асимметричные композиции. В природе нет ничего симметричного. Нейрографика — это бионический стиль. Если же в теме нужна стабильность, то в картинке можно использовать симметрию. Нейрографика — про живое, а не про искусственное. Даже человек далеко не симметричен. В природе нет симметрии. Нейрографическая линия принципиально асимметрична. Если надо навести в чем-то порядок, то прибегаем к симметричности. С другой стороны, когда мы устали жить в каком-то порядке, то начинаем создавать асимметричные изображения. Узор очень симметричен. С его помощью человек пытался сковать природу. Есть и те, кто предполагает, что человек согласован с живым. Живое асимметрично, не повторяет себя, находится в динамике, эволюционирует. Присоединение к асимметричному изображению включает в нас соединение с живым. Симметрия может быть зеркальной, когда две части одинаковы. Есть еще осевая симметрия, которая во многом схожа с зеркальной. Следующий вид симметрии — центральная или поворотная, когда изображение вращается вокруг точки. Мандала — очень симметричное изображение. Симметрия — это композиционный прием, который обеспечивает баланс в расположении. Она превращает на рисунке живое в символ. Это мы применяем на этапе фиксации и таким образом превращаем объект в символ. Композиционное решение и композиционный принцип — это взаимоотношения на уровне симметрии и асимметрии. Нарушение симметрии сразу дает ощущение динамики и дополнительной сложности. Равновесие, статика и динамика. Когда фигура стоит на плоскости на горизонтали, то она статична. Если же слегка повернуть фигуру относительно горизонтали, то она приобретает динамичность. Отсутствие статичности задает движение. Это можно использовать для создания или закрепления ситуаций в жизни. Если надо сделать что-либо стабильным, рисуем статичные композиции. Если необходимо придать движение, рисуем динамические композиции. Композиция — это наука о жизни, о впечатлениях. Ритмические и метрические ряды позволяют создавать сложные композиции. Принципиально говорят ритмические и метрические ряды. Метрический ряд повторяется, ритмический ряд изменяется. В метрическом ряду есть постоянство повторений, а в ритмическом — постоянство изменений. В ритме — больше жизни, в метре — больше постоянства. Орнамент метрическое изображение, свободная линия — ритмичная. Метрический ряд — это бесконечное повторение одинаковых элементов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Это организующая роль, это система повторяемости. Метр говорит о динамике, это всегда повторяемость. Он придает композиции стройность и дополнительную выразительность. В том числе метр упорядочивает. Метр — это динамика постоянства. Метрические ряды дают эстетическую картину. В хаосе эстетики нет, в нем не поймешь, где что. Метрический ряд упорядочивает хаос. Если говорить о нейрографике, то чтобы изменить впечатление, нужно изменить метр, то есть частоту повторяемости фигур. Это эффективно, потому что глаз всегда замечает динамику. Ритм — это системно заложенные изменения. Золотое сечение — это пример ритмического ряда, в нем увеличивается интервал. В ритмическом ряду коэффициент приращения всегда одинаков. В таких изменениях есть порядок. Ритмы задают больше движения силы. Метр создает состояние надежности, а ритм — состояние жизни. Внутренняя динамика. В нашем институте классическая организация последовательностей называется теорией парадигмального анализа, теория метамодерна. Существует четыре этапа воплощения рисунка. Первый называется абрис. Это то, чем мы занимаемся на курсе композиции. Абрис — это общий набросок, организация композиции. Первым шагом в процессе рисования является набросок. Набросок — это некая форма воображения, фантазии. Это очень красивая художественная форма, поиск композиционного решения. И вовсе не обязательно его превращать в конечную композицию, потому что он — самоценный изобразительный элемент со своими средствами выразительности и художественной привлекательностью. За абрисом идет эскиз. Это закрепленный набросок, то есть уже выполненный в более детальной форме. Если в наброске всегда присутствует некоторая дельта и элемент поиска, то эскиз — это уже форма мечты. Следующим этапом является чертеж. Это не только инженерная графика, но и такое состояние, когда точно определены размеры фигур на листе и расстояние между ними. Это следующий шаг от эскиза. Если эскиз все еще ручная работа, которая не воплощается в конечную форму, а скорее является фундаментом, то чертеж — это уже строительная работа с композицией, которая не будет изменяться. Это касается и нейрографики. Четвертый этап — рисунок. Это конечная форма, которая отражает индивидуальность. В наброске еще нет личности, но есть поиск. Из облака вытащить первые сигналы, первую информацию о рисунке. Эскиз — это поиск формы, когда мы создаем впечатление. Организация впечатления происходит именно здесь, во втором окне. Всегда, когда мы работаем с таким квадратом, говорим «окна». В эскизе уже понятно — где будет доминанта, где и как организовывается контраст, нюанс, как работают поле рисунка и периферия и так далее. Чертеж — это уже исполнение работы, которая, однако, еще лишена законченности. Алгоритм — это а-ля чертеж, то есть как сделать правильно. На четвертом этапе вы уже оставляете свой почерк, свою индивидуальность. Это то, как вы фиксируете работу, как нейрографируете ее. Это становится рисунком. Практика по организации внутреннего пространства. Эта техника включает в себя круг, и треугольники, направленные острием внутрь круга. Круг — это ваше внутреннее пространство. За его пределами — внешнее пространство. Треугольники означают качества или поведенческие привычки, которые вы хотите в себе изменить. Формат этой работы — управление внутренним пространством, чтобы оно не шло наружу. Здесь, в теме, мы задаем энергию, направленную на себя. Движение руки от острия к основанию треугольника. Это определяет наш набор впечатлений. Наша задача не просто изобразить фигуру, а создать ту физиологию рисования, которая определит, как фигура двигается, острие прорезает пространство. Когда есть набросок, дальше работу можно довести до состояния эскиза. Чуть подправить формы, как вам нравится. Нейрографирование — это уже приведение к состоянию легкого рисунка. Можно как-то поле организовать. Когда мы создаем набросок, у нас нет задачи выполнить весь алгоритм. В коуч-формате можно ввести штриховку, но здесь важно помнить, что штриховка — это способ организации острых моментов, это конфликт, и тем более, если уж мы работаем с треугольниками, то должны быть готовы принять этот конфликт как внутренний. Мы организовываем не внешний конфликт, например, с соседями по лестничной клетке или с кем-то еще, но всю энергию конфликта отправляем внутрь себя. В каком случае хороша такая практика по организации внутреннего пространства? Когда мы хотим сохранить внешний мир в покое, но тем не менее чувствуем, что энергии трансформации и преобразований внутри очень много. Мы можем направить эту энергию внутрь и принять на себя какую-то часть своей же агрессии. Бессознательная форма агрессии называется аутоагрессией, самобичеванием и тому подобное. Она мучает людей. Но если человек такой, как мы, то он говорит, что может это регулировать и смягчить. Он понимает контекст той агрессии, которую задает. Тогда это становится красивой, управляемой формой самоорганизации. Работа с внешним миром — это способ организации работы во внешней реальности. Но чтобы работать в ней, надо хорошо быть подготовленными внутренне. Это экология работы с треугольниками. Особенно сейчас, в это непростое для всего мира время. С треугольниками лучше не переусердствовать, а быть с ними в гармонии, так как энергию и так девать некуда. Тренироваться с треугольниками в условиях изоляции и социальной сепарации надо очень осторожно. Важно понимать, куда эта энергия будет направлена и какая она. Потому что если у меня нет очевидной дорожки, куда я могу направить энергию треугольников, то это может привести к конфликтной ситуации. Повторюсь, треугольники — это очень сильный инструмент, поэтому будьте бережны и нежны к себе. Треугольники можно направить на спорт, физкультуру, навести порядок в себе.